Да. Алло, Валюша, привет. Чего? Привет. Как поживаешь? А кто это говорит-то? Мария? Да ну ты, Мария с хуем, да? Нет, просто ты так всегда думаешь. Чего, блядь? Только ты так думаешь. Чего, ёбаный? Только ты так думаешь. Я девушка. Что я знаю, что ты мужик? Кто сказал? Мария, сказали мне. Да кто Твои сказал? друзья Кто сказали. сказал? Не ври. Это бандит говорил. Я же его жена. Да ну, Да. жена с хуем, да? Да. Просто у Жена с нас ребенка хуем. нету. Жена с хуем. Нет, жена просто. Да, прикидывайся, давай, давай. Я официально расписана с мужем. Тебе тут ебена мать не детский сад. Какой детский сад? Ты что несешь? Ничего. Я девушка, как мне тебе могу, можно доказать? Девушка с хуем. Нет, девушка просто. Да, с хуем здоровым. Да это бандит тебе приблудил. Мне донесли, у меня есть свои люди среди ваших, а свои. Да кто сказал-то? Где ты видела, чтоб с хуем Мои ходила? друзья сказали. Да не ври, это мой муж звонил, прикалывался. Да что? Да. А. Я на нем и расписана. Да, Официально. сначала пизду заимей, блядь, сука рваная. У меня есть пизда.